Не судите, да не судимы будете. Очень милостиво с вашей стороны. А сегодня вечером вы Молли Митчен не видели? Нет, сегодня нет. Тео почувствовал, что его запас энергии истощается все быстрее. Послушайте меня, народ. Вам здесь находиться не полагается. Я не уверен, что это безопасно. Кругом люди пропадают. Ох, этот бедный мальчуган! — вздохнула Марца. Да, и, видимо, кое-кто другой. Я вынужден вас попросить перенести свое собрание в какое-нибудь другое место. Кружок испустил вздох разочарования. Мужчина лет 50, представительный и лысый, раздулся и шагнул вперед. Констебль, у нас есть право на религиозное отправление там и тогда, где и когда мы пожелаем. Я думаю только о вашей безопасности, — ответил Тео. Принципы свободы вероисповедания в нашей стране... Тео шагнул к мужику и навис над ним всем своим 6-с-лишним-футовым каркасом. Тогда молитесь, чтобы я не швырнул вас в карцер вместе с самым здоровым и самым похотливым содомитом, которого только может предложить окружная тюрьма, потому что именно это я и сделаю, если вы все сейчас же не разойдетесь по домам. — Круто! — одобрил сзади Гейб. — Заставь его перекувырнуться через голову и обсикаться, — подумал живодер. Лысый поперхнулся и обратился к пастве. «Давайте соберемся в церкви и обсудим вопрос об отстранении местного офицера охраны правопорядка». «Ага, занимайте очередь», — ухмыльнулся Тео. Он проводил группу взглядом, те расселись по своим машинам и уехали. Когда последний автомобиль покинул стоянку, Гейб спросил: «Теории?» Тео покачал головой. «Все в этом городе спятили. Я проверю трейлер Молли, но сомневаюсь, что она дома. Отвезти тебя домой, чтобы ты принял душ и переоделся перед свиданием?» Гейб окинул взглядом свои перепачканные рабочие штаны и рубашку сафари. «А думаешь, надо?» «Гейб, ты у меня единственный знакомый, рядом с которым я выгляжу изысканным». — Так ты со мной поедешь, да? — Казанова, — ответил Тео. — По сравнению с тобой я сущий Казанова. — Ты о чем? — Сегодня у ГФ жарят фирменных кур. — Стив. Стив лежал в кипарисовой рощице, а его новая возлюбленная, свернувшись в изгибе правой передней лапы, тихонько похрапывала. Он выпустил язык и кончиком скользнул по ее голой спине. Она застонала и теснее прижалась к его лапе. На вкус она довольно приятная, но он совсем недавно съел 3 теплокровных, поэтому особого голода не испытывал. Когда он был самкой лет 50 назад, а до этого еще примерно 5000, то закусывал своими возлюбленными после совокупления. Так было принято. Но, став самцом, он уже не был уверен, что это правильно. С особями своего биологического вида он не сношался с тех пор, как стал мужчиной, и инстинкты несколько притупились. Секс для него стал делом неизведанным. В конце концов, ему просто не хотелось есть эту теплокровную. С ней ему становилось лучше. К тому же он не просто отправлял ей свои сигналы. Он почему-то видел картинки ее мыслей. В ней не чувствовалось страха, так что и подманивать ее не требовалось. Для теплокровного это странно. Он опустил голову на подушку из кипарисовой хвои. Надо подремать, чтобы раны быстрее затянулись. А съесть ее можно и после. Где-то в глубине мозга, засыпая, он услышал тревожную сирену. За 5000 лет жизни ему в голову ни разу не приходила мысль о «до» или «после», только сейчас.

Челюсть Вэл отвисала все больше и больше. Когда же Гейб упомянул Молли Митчен, Вэл его перебила. Нельзя верить тому, что она говорит. Молли очень нездоровая женщина. — А она мне ничего не говорила, — возразил Тео. — Мне просто кажется, что ей обо всем этом что-то известно. Вэл захотелось припомнить Тео его собственную историю злоупотребления наркотиками, чтобы отмахнуться от этой бредятины, но тут она вспомнила, что на приеме рассказала ей Эстель Бойет. Я не скажу вам, кто именно, но одна из моих пациенток упоминала во время сеанса о морском чудовище. — Кто? — немедленно спросил Гейб. — Не скажу. — Эстель Бойет, — выпалила Дженни, подкравшаяся принять заказы на десерты. — Черт! — сказала Вэл и добавила. — Это вам сообщила не я. — Ну, просто она разговаривала об этом за завтраком с тем парнем, с Сомиком, — продолжала Дженни. — Никакого десерта! — рявкнула ей Вэл. — Я принесу счет. — Так Эстель его видела? — спросил Тео. — Нет, говорит, что только слышала. Она не любительница розыгрышей, а вот Молли Митчен как раз из таких. Видимо, слух пошел гулять оттуда. — Я спрошу, Эстель, спросите, — согласился Тео, — только это не розыгрыш. Мою машину раздавили всмятку. Это улика. Сегодня вечером я поеду к Молли и дождусь ее. Я уже проверял сегодня, у нее дверь не заперта, а домой мне все равно нельзя. — Вы думаете, это настолько опасно? — Просто уверен. Тео встал и полез в карман за деньгами, но Гейб его остановил. — Доктор, вы не сможете потом подбросить Гейба? — Конечно, но... — Спасибо. — Я тебе позвоню, Гейб. — Спасибо, что разрешили с вами посидеть, доктор. Мне просто казалось, что вас заинтересует история с Бесс. Боюсь, что испортил вам свидание. — Вот уж точно, — подумала Вэл, провожая Тео взглядом. Усталая настороженность окутывала ее точно... клубы тумана экспрессо. Тео недавно бросил курить марихуану, — заступился за приятеля Гейб. Стресс на нем сказывается. Он в своем праве. Вы же не верите во всю эту чепуху с чудовищем, правда? У меня есть кое-какие теории на этот счет. Вам бы не хотелось заехать ко мне и обсудить их за бутылочкой вина? — Правда? — То есть еще бы! Здорово! — Хорошо, — вздохнула Вэл. — Похоже, сегодня надо нарезаться в стельку, и мне бы очень подошло ваше общество. Разве она употребляла выражение «нарезаться в стельку после колледжа»? — Вряд ли. — Я разберусь со счетом, — сказал Гейб. — Конечно, разберетесь. Надеюсь, вы не будете возражать, если в вашей машине прокатится собачка. — Я уже не на прогулке по трущобам, — подумала Вэл. — Я в них переехала.